Ты просил дать окончательный ответ сегодня. Что ж, Алекс, кажется, пытался стряхнуть с себя сон. Посмотрим. Ты сказал Хитти, какой дележ мне предлагаешь? Алекс помедлил с ответом. Если ты еще считаешь меня другом, — сказал наконец он, — прими мой совет поразмыслить обо всем как следует. Самое время одуматься. У меня все, — отрезал Сидни и положил трубку. Он еще твердит что-то про дружбу. Наверняка эта фраза предназначалась для ушей Хитти. Сидни понял, что Алекс ничего не рассказал жене. Продолжая стоять у телефона, он улыбался. «Хорошо, денек начинается». В приподнятом настроении он разобрал почту и первым делом вскрыл конверт с фирменным знаком издательства «Поттер и Дэш», куда он послал рукопись запланированных судеб 3 недели назад. «Они книгу берут!» У Сидни перехватило дыхание. Он еще и еще раз перечитывал краткое письмо. «Рады сообщить. Не могли бы вы приехать к нам в офис, чтобы обсудить некоторые детали контракта?» С глупой улыбкой, застывшей на лице, Сидни слонялся по дому. «У него выйдет книга. И хорошая. А поделиться радостью не с кем. Точнее, нет никого, кому он хотел бы сообщить об этом». «Решено. Он никому ничего не скажет, пока кто-нибудь не спросит. Ну что, Сид, как дела, как твоя работа?» И тогда он ответит. «Неплохо. Выходит мой новый роман». Принимая душ, он пел. Около 2 часов Сидни в это время с энтузиазмом наводил в доме порядок, позвонил инспектор Броквей и попросил приехать к 4 в Ипсвич. «Право, не знаю. Сидни совершенно не хотелось выходить из дома. Это крайне важно, иначе я не стал бы вас тревожить», — пресек всякие возражения инспектор. «Из Лондона приезжает инспектор Хилл. Мистер Полк Фарадей успел с ним переговорить, так что не сочтите за труд». Сидни выехал в Ипсвич в начале 3-го, чтобы не опоздать и заранее не настроить инспектора Хилла против себя. Он приготовился увидеть в участке Алекса, но ошибся. Его представили лондонскому высокому гостю, внешность которого оказалась ничем не примечательной. Они расположились в отдельном кабинете. Несколько минут инспектор Хилл распространялся о том, как трудно разыскать человека, который хочет спрятаться. Но то было только вступление, это понимали все 3. Закурив, Хилл перешел к основной части. «Сегодня я имел беседу с мистером Полк Фарадеем, и теперь мне нужно кое-что обсудить с вами». Он говорил дружелюбно, держа в руке несколько мелко исписанных листков. «Это история с ковром. Полк Фарадей побывали у вас в гостях вскоре после того, как пропала ваша жена. Миссис Полк Фарадей заметила новый ковер на полу у вас в гостиной, и они утверждают, впрочем, утверждает только мистер Полк Фарадей, что вы странно реагировали на замечание его жены по этому поводу». «Что значит «странно»?» «Ну, если верить Полк Фарадею, вы занервничали». «Не понимаю. Я сказал им, что купил по дешевке новый ковер и избавился от старого». «Вы сказали им, как в точности вы от него избавились?» «Нет». «Пойдем дальше. Мистер Полк Фарадей заявил, что вы странно разговаривали с ним по телефону, когда он однажды после этого позвонил вам из Лондона. Вы рассказывали ему, что убили жену. Он так и остался в недоумении. Шутили вы или говорили серьезно?» «Столкнул ее с лестницы и никогда не чувствовал себя лучше». «Он правильно передает ваши слова?» «Да, я говорил это. Но неужели Алекс воспринял мои слова всерьез?» «Нам трудно судить. Он доводит информацию до нашего сведения. И эта информация верна, не так ли?» «Да», — кивнул Сидни. Он ни секунды не сомневался, что инспектор Хилл уже пролистал его тетрадку, и прочитанное свежо в его памяти.